Глава 12. Весь день Элизабет была вынуждена провести на кухне, так как по приказу ее хозяйки ей выделили много работы. Правда, на кухне, кроме самой Элизабет, никто почти ничего не делал. Самая сложная задача состояла в том, чтобы искусно управляться волшебным карандашом. По кухне носились несколько ведьм, выкрикивая заклинания и тыкая карандашом в разные углы. Посуда мылась сама, картофель очищался самостоятельно, а блины жарились без чьей-либо помощи. Это было удивительное зрелище. Хотя чему здесь было удивляться, если помнить, что находишься в волшебной стране? Однако не столь легко все было для Элизабет. Волшебного карандаша у нее не было. Да и кто бы позволил ей пользоваться им? Ее заставили делать самую грязную и трудную работу. Вначале она долго ощипывала кур и потрошила их. Затем мыла полы и плиты для приготовления еды. К концу дня она устала так, что не чувствовала ни рук, ни ног. Спину жутко ломило, а пальцы были стерты в кровь. Уныло бредя за путеводным огоньком в комнаты своей хозяйки, девушка краем глаза глянула на себя в зеркало. Но лучше бы она этого не делала, так как ее ожидало очень жалкое зрелище. Волосы растрепаны, под глазами синяки, лицо запачкано сажей, а ее прекрасный наряд покрыт жирными пятнами и пухом от общипанных кур. Слезы сами собой покатились из глаз Лиз. Уже подходя к лестнице, ведущей в апартаменты Джуди, она столкнулась с Джеком и Джуди. Довольный взгляд хозяйки говорил о многом. Да, это зрелище доставило ей массу наслаждения. Она готова была прыгать от удовольствия. Джек с нескрываемым удивлением уставился на девушку, которая еще вчера поразила его своей красотой. Он и раньше видел ее среди танцовщиц, но в общей массе прекрасных извивающихся тел он не заострял на ней своего внимания. Вчера же, в апартаментах своей жены, он впервые посмотрел на нее другими глазами. В легком воздушном костюме арабески она впервые показалась ему довольно привлекательной. Она обладала яркой и необычной внешностью. Столь привлекательную девушку ему еще не доводилось видеть. В то время как Джуди хохотала от увиденного, Джек с жалостью взглянул на произошедшие перемены в красавице и недовольно оборвал смех жены. «Зачем ты так с ней обходишься? Это не делает тебе чести. Это очень жестоко – издеваться над девушкой. Она того не заслуживает. Мой отец велел, чтобы она помогала тебе, а не на кухне». После этого он взмахнул волшебным карандашом, и вихрь волшебных искр окутал Элизабет. Она растерялась, ощущая теплое прикосновение магических огоньков, а когда облако, окутывающее ее, исчезло, она ощутила себя отдохнувшей и душой, и телом. После взгляда в зеркало она убедилась в том, что ее наряд вновь блистал новизной и чистотой, волосы были уложены, а следы усталости пропали с ее лица. Элизабет благодарно улыбнулась Джеку. «Спасибо большое!» — шепотом поблагодарила она его. «Да не за что!» — ласково улыбнулся он. Джуди топнула нервно ногой и прошипела сквозь зубы. «Зачем ты помогаешь моей рабыне? Я что хочу, то с ней делаю!» «Не стоит быть столь нетерпимой к людям!» — ответил Джек. «Девушка не заслужила такого обращения с собой!» «Мне виднее, чего она не заслужила, а чего заслужила!» — парировала его жена. «Ладно, не будем спорить», — ответил Джек. «Я провожу тебя, дорогая, в твои комнаты. Не опаздывай на ночной бал. И не забудь прийти вместе со своей служанкой». «Что с тобой?» — вспылила Джуди. «Еще вчера на балу ты смеялся вместе со всеми над тем, как мы с Тамреттой командовали моей служанкой. А сегодня ты защищаешь ее?» «Это было вчера», — ответил Джек. И, не желая дальше препираться с женой, ушел в свои комнаты, оставив Элизабет и Джуди в холле. Девушки скрестили взгляды. Каждая пылала ненавистью. В этот момент Элизабет уже и не думала о том, что она служанка. Она готова была разорвать в клочья Джуди, в то время как Джуди тоже мечтала лишь об этом. Атмосфера была накалена до предела. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в холле не появились привидения с улюлюканьем, промчавшиеся сквозь стены. Джуди первая нарушила молчание. «Пошла прочь, негодяйка!» — выкрикнула она. «Уходи с моих глаз! Убирайся!» Элизабет не заставила себя долго упрашивать. Она молча повернулась на каблуках и побежала вниз по лестнице, понимая, что если она даст волю своему гневу, то до вечера ей уже не дожить. Спустившись, она бросила на пол путеводный огонек и попросила отвезти ее в зал, посвященный охоте. Это было одно из самых приятных мест в Наримете. «Да уж», — пропищала Лори, вылезая на плечо Элизабет, — «Джуди тебе никогда не простит того, что Джек заступился за тебя, обидев ее саму. Думаю, что скоро Джуди придумает, как тебе отомстить». «Боюсь, что месть ее будет изощренной», — согласилась с ней Элизабет, еле поспевая за путеводным огоньком. «Надо быть осторожней и как можно меньше попадаться на глаза Джека, так как мне кажется, что он неравнодушен к тебе». «Тебе это всего лишь кажется», — бросила на ходу девушка. «А ты сама веришь в сказанное? Ты что, не видела, как он смотрел на тебя?» «А что из этого?» На сей раз в голосе Лиз послышалось раздражение. «Да то, что ни Джуди, ни Грэгхэму это не понравится. Не забывай, что ты всего лишь пленница Грэгхэма и служанка Джуди». Их разговор внезапно прервался, так как шум, услышанный ими, мог означать лишь одно – шальное пламя где-то близко. Им пришлось поспешно прятаться в одном из закоулков Наримета от шального пламени, которое регулярно пожирало зазевавшихся. По пути в охотничий зал они больше не разговаривали, так как почувствовали, что их преследует любопытный призрак. Отделаться от него было довольно нелегкой задачей, но девушке это удалось, соврав ему, что она слышала, как всех привидений просили собраться в столовом зале, чтобы развлечь колдунов и ведьм. Наивный призрак срочно помчался в столовую, даже не задумываясь о том, что в замке и без него достаточно привидений, которые могли бы развлекать за ужином живых обитателей замка. Оказавшись, наконец, в охотничьем зале, Элизабет умиротворенно вздохнула, радуясь своему уединению. Здесь все дышало покоем и уютом. Свечи не горели, но темно не было. Вечно горевший камин давал приятный мерцающий свет. Отблески огня причудливыми бликами отражались на потолке, заставляя забыть обо всех беспокойствах. Подтянув к камину мягкое удобное кресло, Элизабет залезла в него с ногами, укутавшись в пушистом пледе. «Жаль, что нельзя остаться тут навсегда», — пожаловалась она Лори. «Хорошо, что хоть иногда можно здесь бывать», — отметила ее маленькая верная подружка. «Кстати, теперь я очень опасаюсь за тебя. В лице Джуди ты имеешь коварного и злопамятного врага. И что же теперь делать? Надо быть просто начеку. Не всегда можно распознать ее злой замысел. Но выбора нет. Скоро она успокоится и отыщет меня здесь, чтобы придумать что-то более неприятное, чем работа на кухне». «Да, в этом ты права». Лори сладко потянулась, а Элизабет с улыбкой погладила ее. «Как хорошо, что мы вместе», — произнесла Лис, нежно почесывая зверьку брюшко. «Что бы я делала одна в стане врага? Мне было бы очень тяжело». Лори промолчала, но довольно хмыкнула себе в усы, счастливая тем, что ее любят. Ночь Элизабет провела в охотничьем зале, и лишь на следующее утро, по поручению Джуди, ее разыскал один из призраков и велел вернуться к хозяйке. Осторожно войдя в покои Джуди, Элизабет не знала, чего от нее и ожидать. Она уже даже была готова к тому, что ее сейчас отправят в подземелье. «Подойди ко мне», — раздался из соседней комнаты властный голос злой девушки. Элизабет покорно прошла по паркетному полу приемного зала и оказалась в голубой гостиной. Джуди, задумавшись, стояла у окна и смотрела вдаль. «Где ты провела ночь, бездельница?» Элизабет оглянулась в поисках бездельницы, но тут же поняла, что этот вопрос был задан ей. Гордость вспыхнула в сердце девушки, и она была готова ответить в том же тоне своей обидчицы, когда над ухом послышался шепот Лори. «Не вздумай перечить. Сейчас же успокойся и смирно прими все упреки. Ты что, хочешь, чтобы она убила тебя одним движением волшебного карандаша?» Элизабет, готовая парировать нападки Джуди, тут же осеклась и скромно опустила глаза, в которых горел огонек бунтарства. «Так-то лучше», — заметила Джуди, садясь на подоконник. «Сегодня ты не будешь работать на кухне. Сейчас ты поешь на кухне, а затем пойдешь чистить королевскую псарню. И если после этого ты посмеешь попасться на глаза моего мужа, то в тот же миг я превращу тебя в змею чтоб твой внешний вид стал подстать твоему внутреннему миру. Так что после того, как выполнишь там всю работу, почистишь за собаками, помоешь их, накормишь и напоишь, то там же вымойся и сама. Только потом зайдешь в замок и помоешься еще раз в комнате рабов в подземной пещере. Кстати, прежде чем идти к собакам, переоденься в этой же самой пещере. Тебе дадут рубище, в котором ты сможешь работать. Считая разговор оконченным, Джуди отвернулась от лис, разглядывая буйную зелень дворцового парка, если непроходимые заросли можно было назвать парком. Хотя в замке и был небольшой внутренний парк, ухоженный и красивый, в котором гуляли отпрыски королевской семьи и почтенные колдуны, но Элизабет ни разу не доводилось видеть этого парка. Довольная уже тем, что ей не придется весь день выполнять капризы Джуди, Элизабет торопливо вышла из комнаты и поспешила в подземелье. По усиливающемуся запаху плесени она поняла, что скоро уже достигнет цели своего похода. Путеводный огонек скакал и катился, опускаясь по лестницам и коридорам все ниже и ниже, уводя за собой бедную девушку. Чем ниже они спускались, тем мрачнее становились коридоры. Факелы скудно освещали низкие своды переходов, коптя и без того уже черные потолки. Элизабет с ужасом обнаружила, что стены поедены не только плесенью, но и червями. Тошнота подступила к горлу, но девушка продолжила свой путь за неугомонным огоньком. Внезапно коридор вывел их в большую мрачную пещеру с неровными стенами и теряющимся в высоте сводом. В пещере сновали рабы, закованные в цепи. Они возили тележки с грунтом, видимо, прорывая очередной коридор на Римета. Надзирающий очень удивился появлению красивой, хорошо одетой девушки в этой обители хворей и стонов. Когда она объяснила ему причину своего появления здесь, он велел одному из привидений отвезти Элизабет в комнату для особых персон. Элизабет стало очень интересно, что имелось в виду под таким красивым названием, как «комната для особых персон». Однако ничего особого не крылось за этим громким названием. Это была вырубленная в стене ниша, задернутая довольно грязной занавеской, в которой девушка обнаружила мешковину, по-видимому, являющуюся одеждой для работы, стул и ванну сомнительной чистоты. «Нечего вздыхать, переодевайся», — голос Лори звучал довольно уныло. «Изменить что-либо мы не можем, поэтому будет лучше подчиниться». «Эта грубая материя издерет всю мою кожу», — чуть не плача сказала Лис. Однако выбора и впрямь не было, и поэтому она, хоть и нехотя, но все же напялила на себя эту мешковину, подпоясавшись веревкой. «Очень занимательное зрелище», — не смогла умолчать Лори. «Молчи уж, и без тебя тошно», — шикнула Элизабет на подопечную. «Да ладно тебе, ведь одежда не самая неприятная в сегодняшнем мероприятии». «Ничего», — бодро ответила девушка. «Уж лучше ухаживать за собаками, чем за Джуди. Она злее любой собаки».